Банкетный зал. Посол Швеции заканчивал свой срок в России и устраивал прощальный прием. Я получила приглашение и решила пойти по двум причинам. Первое. Мне были приятны посол и его жена, в них просматривалась гармония богатства и любви. И второе. Посольство расположено в 100 метрах от моего дома. Перейти дорогу, и ты в чужой стране. В банкетном зале собрались журналисты, писатели, ученые, политики. Приглашают, как правило, одних и тех же. Выражаясь современным языком, своя тусовка. У западных людей тусовка чинная, немножко скучная, но все же приятная. От красивых интерьеров, изысканной еды, элегантных женщин. Я заметила, что богатство имеет свою энергию. Бедность не имеет энергии. И поэтому человек в бедности быстро устает, истощается. Я оказалась за одним столом с политиком X. Любой политик хочет стать президентом, так же, как солдат хочет стать генералом. А почему бы и нет? Господин X молод, умен, честолюбив, агрессивен. В нем все нацелено, напряжено и плещет в одну сторону – в политику. «Скажите, а как вы допустили в свои ряды господина Y?» – спрашиваю я. И я называю имя человека, набравшего на последних выборах большинство голосов. Честно сказать, я тогда впервые усомнилась в своем народе, сделавшем такой выбор. «А где народный ум? Где народная мудрость, о которой твердили народники и большевики?» «Это вы допустили Y», – отвечает X. «Я? Вы? И такие, как вы. Интеллигенция!» Я делаю круглые глаза. Вернее, я ничего не делаю, они сами становятся круглыми. «Вы не создали нормальной оппозиции президенту», — растолковывает X. «А там, где нет нормальной оппозиции, там возникает Y». Я раздумываю. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Интеллигенция действительно любила президента, но ведь от любви беды не ждешь, как пела Куджава. «Ну и все-таки Y не должно быть», — говорю я. «Его надо перевести на другую работу». «На какую?» «В зависимости от того, что он умеет делать». «Предположим, он уйдет». «Но что изменится? Ведь дело не в нем. Представьте себе, что у вас потекла на кухне вода. Набралась полная мойка». А потом вода пошла через край, на пол. Понятно? Понятно. Так вот, убрать Y – это все равно, что вытирать воду на полу. А вода все равно прибывает. Значит, что надо делать? Завернуть кран, говорю я. Правильно, соглашается X. Надо завернуть кран. А что, есть кран? Спросила я. В это время к X подошел единомышленник, что-то сказал на ухо. Они отошли. Мне показалось, они пошли сколачивать оппозицию президенту. Но ведь оппозиция есть. Они орут в телевизоре. И, пользуясь выражением Юрия Корякина, у них такие рожи. У них на рожах все написано. Чем такая оппозиция, лучше никакой. Напротив меня сидит известный писатель. Ест. Его тарелка, вернее, содержимое тарелки, напоминает миниатюрный стог сена. Одно навалено на другое. И много. Рядом сидит посол иностранной державы. На его тарелке изящный натюрморт. Веточка петрушки, звездочка морковки, в середине листик мяса. Может, рыба. Но это отдельная тема. «Послушай», — спросила я у писателя, — «что есть кран?» «Какой кран?» Я пересказала разговор с X. Писатель выслушал. «А зачем это тебе?» спросил он. «Пишешь и пиши. Писатель должен писать, независимо от времени, от географии и всей этой ерунды». «Это не ерунда», сказала я. «Это наша жизнь». «Нельзя долго болеть. Надо или умирать, или выздоравливать». «Ты о чем?» не поняла я. «Обо всем этом. Об X-ах, Y-ках и Z-ах. Пусть делают, что хотят. Надоело». Писатель посмотрел на меня глазами свежемороженной рыбы. Они не выражали ничего. Я поднялась, вышла в сад. Из сада был виден мой дом. Но мой дом находился в России, а здесь я была за границей, в Швеции. Это ощущалось во всем, даже в зеленой травке под ногами. Она росла не кое-как, она была густо посеяна, потом подстрижена и напоминала зеленый ковер. Ко мне приблизился журналист с бокалом. Он работает по совместительству светским львом. Куда бы я ни пришла, везде он с бокалом и шейным платком вместо галстука. «Хочешь, я сознаюсь тебе в одной тайне?» Я ждала. «Ненавижу журналистов и жидов», — открыл он свою тайну. «Ну, по-моему, ты и первое, и второе», — удивилась я. «Ничего подобного. Я крещеный. А что это меняет?» «Национальность — это язык, культура и воспитание. Мой язык и моя культура — русские. Значит, я русский человек. А химический состав крови у всех одинаковый». Он был возбужден. От него пахло третьим днем запоя. Я подумала. «Иудейский вседержитель строг до аскетизма. Ничего лишнего не позволяет. А православие разрешает грешить и каяться. Журналист активно грешит и кается в своих статьях. Он пишет о себе. Я плохой, очень плохой, отвратительный. Но за этим просматривается. Я хороший, я очень хороший, я просто замечательный». Я приготовилась спросить у него, что есть кран, и даже начала пересказывать свою беседу с Икс. Но в это время в конце зала появилась официантка с подносом. На подносе, играя всеми цветами, стояли напитки. Золотистые виски, рубиновое куантро, чистая голубоватая водка. Журналист устремил свой взгляд на все это великолепие и пошел по направлению взгляда. Остальные темы его волновали много меньше. Подошел известный скульптор. Он был высокий, что немаловажно. Так приятно разговаривать с мужчиной, глядя снизу вверх. Так надоело разговаривать на равных. Я антифеминистка. Скульптор стал рассказывать, что собирается создать памятник крупному полководцу. «А какой он был?» — спросила я. «А вы не знаете?» «Знаю, но мне интересно ваше видение». «Русский мужик». «А еще?» — спросила я. «А что может быть еще?» — удивился скульптор. «Понятно», — сказала я. «Что вам понятно?» Скульптор напрягся, как зонтик. Подошла официантка, предложила спиртное. Я выпила кампари, после чего мир стал прекрасен и располагал к откровенности. «Что вам понятно?» — переспросил скульптор. «То, что вы трехнуты на русской идее». «Трехнуты» — значит «сдвинуты» и «ушиблены» одновременно. «А вы на чем трехнуты?» — настороженно поинтересовался скульптор. «На качестве труда», — сказала я и простодушно поглядела на скульптора снизу вверх. Он был хоть и трехнутый, но красивый. Скульптор почему-то обиделся и отошел. Прием подходил к концу. Гости прощались с послом и его женой. Она выслушивала теплые слова и широко улыбалась. А посол не улыбался широко. Чуть-чуть. У него характер такой. Народу было много, человек 100. И каждому досталось от ее широкой улыбки и от его чуть-чуть. Я подошла к режиссеру. «Ты на машине?» — спросил он. «Нет, я рядом живу». Мы вышли из посольства. Перед домом на площадке стояли длинные черные машины. По громкоговорителю объявляли: «Послу Голландии машину!» И одна из длинных машин, как корабль, плавно причаливала к самому подъезду. «А ты пешком идешь?» — сказала я режиссеру. Я знала режиссера давно. Он руководил студенческим театром, был худой, влюбчивый. Теперь у него свой театр. Он не худой и влюбчивый. Что-то изменилось. Но что-то осталось по-прежнему. Он по-прежнему много и хорошо работает. У него по-прежнему нет денег, только слава. «Это верно», — подтвердил режиссер. «Пешком иду». «А ты бы хотел машину с шофером?» Я имела в виду положение, дающее машину шоферам и громкоговорителям. «А зачем?» — искренне удивился режиссер. «Пройтись пешком, на ходу придумать сцену, потом поставить. Разве это не самое интересное?» «Что есть кран?» «У каждого свой. У режиссера театр. У господина Икс власть. У журналиста водка. У скульптора идея. У писателя никакой идеи. Его накрыло одеялом равнодушие. А дальше приходит вечность и перекрывает главный кран. Мы прощаемся. Я иду к дому. Перед домом разрыли траншею, оттуда идет пар. Чинит трубу с горячей водой. Хорошо бы зарыли обратно. Это было год назад. Траншею зарыли. По ней много воды утекло. Сейчас другая жизнь, другие проблемы. И посол другой. Я его не знаю».